Глава 30. Скарлетт. Скарлетт знала, что время позднее. Заметив, что Каллан задремал над книгами, она отправила его спать. Он пытался убедить его, что ей нужно пойти в свою комнату, что-нибудь предварительно съев. Заверив, что так и сделает, девушка его выпроводила. С тех пор минуло по меньшей мере 2 часа. Каллан обнял ее на лестничной площадке, напитал своей силой. Бросил ей спасательный круг, в котором она нуждалась, чтобы не развалиться на куски. Ей требовался друг, и Каллан ее поддержал. Так неожиданно и так желанно. Скарлетт сидела в укромном углу на первом уровне библиотеки, уютно устроившись в огромном кресле. Каллану пришлось попотеть, чтобы раздобыть «Сердце начала» — книгу, которую она хотела посмотреть. Пока он занимался поисками, она задавала ему вопросы о его семье и о том, как долго его предки сидят на престоле Винданеля. Каллан рассказал, что родословная Солгардов очень древняя. Они единственная семья, правящая Западным королевством смертных с тех пор, как Деймос и Эсмерей пожертвовали собой, чтобы отгородиться от носителей магии. Чтобы вернуть трон моего короля. Иногда случившееся той ночью являлось Скарлетт во сне, но при свете дня она о нем не вспоминала. До тех пор, пока Микейл не произнес знакомые слова. «Тени всегда возвращаются во тьму». Давние события обрушились на нее с мощью набежавшей на берег волны. Она думала о том, откуда Микейл мог узнать о произошедшем в пустынном переулке. Никто никогда не искал мужчину, которого они с сестрами убили той ночью. Никто не справлялся о нем. Поэтому она испытала Микейла, спросив, кто его король. А он ответил так же, как тот незнакомец. «А кто твой?» Скарлетт давно поняла, что совпадений не бывает. Уж точно не в том конском навозе, в который превратилась ее жизнь. Микейл знает. Знает об убийстве. Тот мужчина сказал, что приехал навестить родственников, живущих на континенте. А Микейл уверял, что смерть Джульетты послужила более чем одной цели. Месть. Он заставил ее убить Джульетту не только для того, чтобы доказать свою власть над ней, но и из мести. Откуда взялись Лейервуды? Они давно служат десницами при смертных королях Винданеля. Насколько дальним было их родство с приплывшим из-за моря незнакомцем? Скарлетт сосредоточенно листала книгу. Где-то здесь упоминаются другие континенты. Давно забытые далекие земли и королевства. Она просматривала каждую страницу так быстро, как только могла, борясь с усталостью. Накануне она почти не спала, а эмоциональное потрясение после случая в доме в горах совсем ее истощило. Но это... Она знала, что это важно. Пальцы Скарлетт замерли, когда она дошла до абзаца, в котором перечислялись названия нескольких королевств. Орландрия, Мараа, Астеролия, Аванлея, Салембар. Она понятия не имела, где они находятся, но для начала подойдут любые крохи информации. Скарлетт поднялась со своего места и направилась к полкам. Ей нужны древние знания, вероятно, относящиеся к предшествующему Великой войне периоду. Она нырнула вглубь заставленного стопками книг помещения. Проходы становились все более темными, и девушка сняла со стены факел, чтобы лучше видеть названия книг. Многие были на древнем языке, который она научилась узнавать и отличать от всеобщего. Другие фолианты были на незнакомых ей языках. Скарлетт пробиралась дальше, скользя пальцами по книжным корешкам. Постепенно сужающийся проход вывел к встроенному в стену шкафу. Стоящие в ней тома были 100-летней давности или еще старше. Рядом со шкафом виднелась железная скоба, в которую Скарлетт вставила факел, осветив несколько полок. На первой располагались книги на всеобщем языке, на второй — на древнем. Скарлетт достала томик с третьей полки и помахала рукой, разгоняя поднявшееся облако пыли. Сев на пол и скрестив ноги, она осторожно открыла первую страницу. Заклинание. Это книга заклинаний. Сорин говорил, что фейри не очень хорошо их творят, и что это прерогатива ведьм. В этом издании имелись заклинания на все случаи жизни. Исцеление, защиты, силы, проклятия, а также кровные клятвы, разделение территорий, создание ключей. Скарлетт повернулась к шкафу. Вся третья полка была заполнена книгами заклинаний. Она аккуратно положила ту, что держала в руках, на пол рядом с собой, дивясь тому, как сильно успела испачкаться. Черные штаны и туника изрядно запылились от сидения на каменном полу, который, судя по всему, не мыли годами. Скарлетт переключила внимание на четвертую, самую нижнюю полку. Все стоящие на ней книги были написаны на незнакомом ей языке, но, похоже, на одном и том же. По крайней мере, буквы и символы выглядели одинаково. Скарлетт потянулась, чтобы взять томик, и тут раздался протяжный скрип. Вскочив на ноги, она выхватила висящий на поясе кинжал. На ее глазах книжная секция отъехала вбок, частично скрывшись в стене. Только тайного шкафа в недрах библиотеки и не доставала, в ее и без того полной неразберихе жизни. Скарлетт разочарованно вздохнула. Секция перестала двигаться, оставив доступной всего часть книг. С опаской шагнув вперед, чтобы заглянуть в отверстие, она обнаружила лестницу, ведущую вниз, в темноту. Девушка сорвала со стены факел и сунула его в проход, но результат был практически нулевой. Она увидела лишь больше сбегающих во мрак ступенек. Стоя на вершине лестницы, Скарлетт кусала губы. Знает ли Сорин об этом месте? Вооруженная одним лишь кинжалом, прямо сейчас она побоялась спуститься. Ей понадобится несколько видов оружия, свечи и план. Отступив на шаг, Скарлетт окинула отверстие внимательным взглядом. Нельзя же оставить его в таком виде. Во всех прочитанных ею историях, где фигурировал тайный ход, он открывался и закрывался одним и тем же способом. Книга, за которую она тогда взялась, оставалась одной из немногих доступных на полке, и когда девушка потянула ее на себя, вся секция встала на место. Затаив дыхание, Скарлетт осторожно взяла с полки книгу, соседнюю с потайным рычагом, и вздохнула с облегчением. Ничего необычного не произошло. Томик у нее в руке был написан на том странном языке, которого она не знала. Девушка полистала страницы. Неужели можно научиться это читать? Возможно, Сорин знает, что это такое. Скарлетт положила издание рядом с собой и взяла в руки книгу заклинаний. Ей действительно стоило отправиться спать, но в таком случае придется увидеться с Сорином. Она знала, что он не ляжет, пока ее не дождется. Несмотря на их разговор в его прежней квартире, раны были еще свежи. Она простила его. Правда простила. Но это не означало, что какое-то время их отношения не будут напряженными и неловкими. Скарлетт была слишком эмоционально истощена, чтобы справиться с этим прямо сейчас. Ладно, посмотрим правде в глаза. Она его избегает. Скарлетт открыла книгу заклинаний и погрузилась в чтение. «Скарлетт!» — позвал мягкий голос, и знакомые руки осторожно потрясли ее за плечи. Ощущая под щекой холодный каменный пол, девушка, затаив дыхание, потянулась к кинжалу на поясе. «Это я, Скарлетт!» — негромко сказал Сорин. Не хотел напугать. Она повертела головой, осматриваясь по сторонам. Библиотека. Она в темном каменном проходе библиотеки, а не в плену у Лейрвудов. Дом. Она дома и, должно быть, заснула за чтением. Скарлетт опустила взгляд на книгу заклинаний и ту другую, потом оглянулась через плечо на запечатанный тайный проход позади себя. «Скарлетт!» — повторил Сорин, чтобы привлечь ее внимание, и присел перед ней на корточке. Выражение его лица было нейтральным, но в глазах читалась настороженность. «Который час?» — заспанно спросила она. Когда она спустилась в проход, было уже поздно, и кто знает, сколько прошло времени, прежде чем она уснула. «Глубокая ночь», — ответил Сорин, изучая ее в попытке решить, стоит ли что-то говорить или делать. «Как ты меня нашел? А ты не хотела быть найденной?» «Нет, я не это имела в виду». Она запнулась. Поистине напряженность и неловкость. Именно то, чего она опасалась. Сорин снова посмотрел на нее, и она постаралась не вздрогнуть под его пристальным взглядом. «Я займу другую спальню, Скарлетт», — наконец сказал он. «Иди в постель. Тебе нужно отдохнуть». По-прежнему, сидя перед ней на корточках, он не предпринял попытки дотронуться. «Я от тебя не пряталась», — тихо возразила девушка, что было ложью только наполовину. «Хорошо», — с сомнением протянул он. «Я читала». «Хм», — сказал он, взглянув на лежащие рядом с ней книги. «С закрытыми глазами в темных проходах библиотеки, о существовании которых я и не подозревал?» «Значит, он не знает. Выходит, что и о тайнике понятия не имеет». Нахмурившись, она шлепнула его по колену. «Я заснула во время чтения, умник». В золотистых глазах Сорина мелькнуло облегчение, при виде которого душа Скарлетт оттаяла. Она нерешительно потянулась к его руке и переплела свои пальцы с его. Сжав ее ладонь, Сорин опустился на колени. Она сглотнула, решив, что они могут поговорить прямо здесь, в темном забытом проходе библиотеки. Осторожно отодвинув в сторону древние книги, Скарлетт тоже встала перед ним на колени и взяла его вторую руку в свою. Еще раз сглотнув, тихо произнесла. «Мне нужно время». «Знаю». Голос Сорина был хриплым и нежным. «Я причинил тебе боль и не ожидаю, что после случившегося ты будешь в порядке. Что все исправится в одночасье». «Я не могу». Скарлетт ненадолго замолчала, пытаясь подобрать слова. «Я по-прежнему выбираю тебя, Сорин. Не могу представить себе мир без тебя. Не хочу отгораживаться от тебя. Я знаю...» Ее голос сорвался, и она в очередной раз сглотнула, чтобы успокоиться. Сорин терпеливо ждал. Его взгляд был исполнен понимания и печали. «Я уверяла, что могу найти звезды с кем-то другим, если ты этого не хочешь. Если ты не хочешь меня. Что сумею самостоятельно отыскать свой путь во тьме. В действительности мне не нужен никто другой. Возможно, это слабость, но я не желаю блуждать в своей тьме в одиночестве. И я по-прежнему выбираю тебя, Сорин. По-прежнему хочу тебя, потому что не испытываю к тебе ненависти. Не знаю, что это значит, но мне не нужно, чтобы за мной приходил кто-то другой, а только ты. Ты один». Говоря, она смотрела в его золотистые глаза, и по ее щекам текли слезы. Сорин тоже плакал. Он отпустил ее руки и медленно, чтобы она успела отстраниться, если не захочет его прикосновения, поднес ладони к ее лицу. «Скарлетт Монро», — Услышав произнесенное им ее собственное имя, она что-то почувствовала в глубине души. Ей потребовалось все самообладание, чтобы не наклониться и не поцеловать его. «Мой дом там, где ты. Не существует мира, в котором ты и я живем по отдельности. Потому что если тебя у меня отнимут, я обойду все земли, чтобы тебя вернуть. Я всегда найду тебя и всегда приду за тобой. Я всегда буду выбирать тебя. Я всегда буду тебя хотеть». Она всхлипнула, когда он спросил: «Можно тебя обнять?» Она чуть не подавилась вырвавшимся у нее смешком. «Похоже, это необходимость, принц». В следующее мгновение Сорин притянул ее к себе, и она обхватила его руками, вдыхая аромат пепла и кедра. Их отношения дали трещину. Прошло всего 2 дня, которые показались вечностью из-за образовавшейся между ними пропасти. Калан обнял ее и дал сил продержаться до наступления этого момента. Не только сегодня, но последние несколько лет. Калан и Кассиус помогли ей не развалиться на части, чтобы она сумела добраться до этого места, где ее душа могла отдохнуть и перевести дух. Отношения с Сорином не до конца восстановлены. Не все между ними идеально. Но иного ей пока и не требовалось.